Мой дневник. Бог мой! Кто же из нас, женщин, глубочайше не убежден в том, что наши личные переживания, наши мысли, наши чувства совершенно неповторимы и необыкновенно интересны, и что благодаря этому вполне заслуживают быть опубликованными? Какое счастье иметь возможность поделиться со всем миром своими тайнами, тронуть сердца, ощутить вокруг себя душевную теплоту людей, чувствующих так же, как ты. К этому следует добавить сознание того, что твои признания могут пригодиться очень многим женщинам, оказавшимся в подобном положении, что, познакомившись с твоим опытом, они станут мудрее и сумеют легче выйти из него. То, о чем я хочу рассказать, началось в первые дни января, сразу же после Нового года. Как сейчас помню, это был вторник. С утра меня мучили дурные предчувствия, и я даже призналась в этом Туле, когда около 12 мы встретились в Симе. Не обратила внимания даже на то, как безобразно была подобрана вуаль на моей шляпке. Яцек не прислал мне машину, и чтобы решить все свои дела, пришлось воспользоваться такси. Поэтому, когда вернулась домой, было уже больше 4. Я не сомневалась, что Яцек пообедал без меня и вошла в его кабинет, чтобы сделать ему небольшой выговор. В последнее время, а точнее с Рождества, он стал ко мне менее внимателен, менее предупредителен, чем прежде. Его словно что-то угнетало. Яцека в кабинете не было. Его домашняя куртка одиноко лежала на тахте. Значит, он не обедал дома и не вернулся с совещания. Именно об этом подумала я, когда мой взгляд упал на стол. Там лежала нетронутая послеобеденная почта. Машинально взяла ее. Поверьте, я никогда не вскрывала писем, адресованных мужу, с того злополучного момента, когда у меня так ужасно порвался конверт, что Яцек это заметил. Он тогда не сказал ни слова, но мне было очень стыдно. Муж мог подумать, что я слежу за ним, что подозреваю его в измене и вообще, что способна на такие дурные поступки. Однако на этот раз решила отступить от своих принципов. Благословляю свое решение, оно оказалось правильным. Письмо было в длинном красивом конверте, надписанном крупным элегантным почерком. На нем стоял варшавский штемпель. Если бы даже письмо не благоухало хорошими духами, я все равно сразу бы узнала, что оно от женщины. Никогда не была ревнивой и презираю это чувство. Однако разум подсказывал не отмахиваться от грозящей мне опасности, о которой предупреждала моя безотказная интуиция. Я осторожно вскрыла конверт. Письмо было коротким. Вот его содержание. «Дорогой мой, я внимательно прочитала твои доводы. Возможно, они убедили бы меня, но как быть с моими чувствами? Разве стала бы я ехать сюда, заниматься поисками, если бы могла тебя забыть? Я тоже не желаю скандала и не хочу видеть тебя за тюремной решеткой, но вовсе не собираюсь отказываться от мужа. Возможно, в свое время я поступила дурно, когда покинула тебя, даже не простившись, но, как уже писала в первом письме, сделать это меня вынудили непредвиденные обстоятельства. Я осталась на своей девичьей фамилии, что не противоречит бесспорной истине. Я твоя жена». Иными словами, ты должен согласиться, что совершил акт двоебрачия, женившись на своей новой подруге. Это слишком серьезный вопрос, чтобы рассматривать и обсуждать его в письмах, поэтому прошу навестить меня в гостинице. Буду ждать тебя завтра утром от 11 до 12. Всегда, а точнее снова твоя, Б. Я перечитывала письмо снова и снова. Нужно ли говорить о моем потрясении? Я была раздавлена. Спустя 3 года после заключения брака узнать, что ты чудовищно обманута, что твой муж не твой муж, что человек, с которым ты жила под одной крышей, в любую минуту может оказаться в тюрьме, что лишь от каприза какой-то мерзкой особы зависит покой твоего дома, твоя репутация, общественное положение. Это страшно. Не знаю, сколько прошло времени, пока я справилась с волнением и аккуратно заклеила конверт. Не представляла, что делать дальше. В первые минуты хотелось броситься на поиски Яцека и потребовать от него объяснений. Потом возникла мысль немедленно упаковать вещи и переехать к родителям, взвалив на плечи отца весь груз проблем. Наконец я позвонила маме. К счастью, мне удалось взять себя в руки и не обмолвиться ни словом о своем драматическом открытии. Но какой одинокой я почувствовала себя на свете. Не было никого, совершенно никого, перед кем я могла бы выплакаться, кому могла бы обратиться за советом. Ни одна из моих приятельниц не удержала бы язык за зубами, и на завтра вся Варшава сотрясалась бы от сплетен. Оставался лишь Тото. Ему единственному я доверила бы свою тайну. Он настоящий джентльмен, но сможет ли помочь мне? Притом он столько раз говорил, что мы не должны обременять друг друга своими проблемами, хотя это немного эгоистично с его стороны, но вполне резонно. Нет, я не скажу ему ни слова, только сгоришь со стыда. Из моих старых добрых приятелей, которые могли бы мне помочь, никого не было в Варшаве. Марис Валентинович рисовал и охотился где-то в Канаде. Ежи Залесский скучал в Женеве. Домервиль как раз был в отпуске, а Доленга Мостович сидел в деревне. Мне приятно, что пани Реновицкая причисляет меня к своим старым приятелям. Однако во избежание всякого рода подозрений и домыслов, которые могли бы возникнуть у читателя, сообщаю, что дружба наша, хотя и действительно давняя, так как относится к тому времени, когда Ганка только закончила гимназию, всегда основывалась на моем братском к ней отношении. В январе 1938 года я как раз отдыхал в деревне, и о несчастье, которое обрушилось на семью Рановицких, узнал значительно позднее.